Варвара, от нее все может быть. Борис, где она теперь? Варвара, сейчас с мужем на бульвар пошли, и маменька с ними. Пройди и ты, коли хочешь. Да нет, лучше не ходи, а то она, пожалуй, и вовсе растеряется. Вдали удары грома. Не как гроза выглядывать, да и дождик. А вот и народ повалил. Спрячься там где-нибудь, а я тут на виду стану, чтоб не подумали чего. Входят несколько лиц разного звания и пола. Явление четвертое. Разные лица, и потом Кабанова, Кабанов, Катерина и Кулигин. Первый. Должно быть, бабочка-то очень боится, что так торопится спрятаться. Женщина. Да уж как не прячься, коли кому на роду написано, так никуда не уйдешь. Катерина, вбегая. Ах, Варвара! Хватает ее за руку и держит крепко. Варвара, полно, что ты? Катерина, смерть моя! Варвара, да ты одумайся, соберись мыслями. Катерина, нет, не могу, ничего не могу, у меня уж очень сердце болит. Кабанова, входя. То-то вот, надо жить-то так, чтоб всегда быть готовой ко всему. Страху-то бы такого не было. Кабанов, да какие ж, маменька, у нее грехи такие могут быть особенные. Все такие же, как и у всех у нас. А это так уж она от природы боится. Кабанова, а ты почем знаешь? Чужая душа потемки. Кабанов, шутя. Уж разве без меня что-нибудь, а при мне, кажись, ничего не было. Кабанова. Может быть, и без тебя, Кабанов, шутя. Катя, кайся, брат, лучше, коли в чем грешна, ведь от меня не скроешься. Нет, шалишь, все узнай, все. Катерина смотрит в глаза Кабанову. Голубчик мой, Варвар, ну что ты пристаешь? Разве не видишь, что ей и без тебя тяжело? Борис выходит из толпы и раскланивается с Кабановым. Катерина вскрикивает. «Ах!» Кабанов, что ты испугалась? Ты думала, чужой? «Это знакомый. Дядюшка, здоров ли?» Борис, слава богу. Катерина, Варваре. «Чего ему еще надо от меня? Или ему мало этого, что я так мучаюсь?» Преклоняясь к Варваре, рыдает. Варвара громко, чтобы мать слышала. «Мы с ног сбились, не знаем, что делать с ней, а тут еще посторонние лезут!» Делает Борису знак, тот отходит к самому выходу. Кулигин выходит на середину, обращаясь к толпе. «Ну, чего вы боитесь, скажите на милость? Каждая теперь травка, каждый цветок радуется, а мы прячемся, боимся, точно напасти какой! Гроза убьет!» «Не гроза это, а благодать! Да, благодать! У вас все гроза! Северное сияние загорится, любоваться бы надобно, да девица премудрости с полночных стран встает заря, а вы ужасаетесь, да придумываете, к войне это или к мору! Комета ли идет? Не отвел бы глаз, красота! Звезды-то уже пригляделись, все одни и те же, а это обновка! Ну, смотрел бы, да, любовался!» А вы боитесь и взглянуть-то на небо. Дрожь вас берет. Из всего-то вы себе пугал наделали. Эх, народ, я вот не боюсь. Пойдемте, сударь. Борис, пойдемте, здесь страшнее. Уходят. Явление пятое. Те же, без Бориса и Кулигина, Кабанова. Ха, ишь какие, рацеи развел. Есть что послушать, уж нечего сказать. Вот времена-то пришли, какие учителя-то появились. Коли старик так рассуждает, чего уж от молодых-то требовать? Женщина. Ну, все небо обложило. Ровно шапкой, так и накрыло. Первый. Эка, братец ты мой, точно клубком туча-то вьется. Ровно что в ней там живое ворочается. А так на нас и ползет, так и ползет, как живая. Второй. Уж ты помяни мое слово, что эта гроза даром не пройдет, верно тебе говорю, потому знаю. Либо уж убьет кого-нибудь, либо дом сгорит. Вот увидишь, потому смотри, какой цвет необыкновенный. Катерина, прислушиваясь. Что они говорят? Они говорят, что убьет кого-нибудь. Кабанов. Известно, так городят зря, что в голову придет. Кабанова. Ты не осуждай постарше себя, они больше твоего знают. У старых людей на все приметы есть. Старый человек на ветер слова не скажет. Катерина мужу. Тише, я знаю, кого убьет. Варвара Катерине тихо. ты уж хоть молчи-то. Кабанов, ты почем знаешь? Катерина, меня убьет. Молитесь тогда за меня. Входит барыня с лакеями. Катерина с криком прячется. Явление шестое. Те же и барыня. Барыня. Ха-ха-ха, что прячешься? Нечего прятаться. Видно, боишься, умирать-то не хочется, пожить хочется. Как не хотеться. Видишь, какая красавица-то, а? Ха-ха-ха-ха. Красота. А ты молись Богу, чтоб отнял красоту-то, отнял. Красота-то ведь погибель наша. Себя погубишь, людей соблазнишь. Вот тогда и радуйся красоте-то своей. Много-много народу в грех введешь. Вертопрахи на поединки выходят, шпагами колят друг друга. Весело? Старики старые и благочестивые об смерти забывают, соблазняются на красоту-то. А кто отвечать будет? За все тебе отвечать придется. В омут лучше с красотой-то. Да скорей, скорей! Катерина прячется. Куда прячешься, глупая? От Бога-то не уйдешь. Удар грома. Все в огне гореть будете в неугасимом. Уходит. Катерина. Ах, умираю. Варвара, что ты мучаешься-то в самом деле? Стань к сторонке, да помолись, легче будет. Катерина подходит к стене и опускается на колени, потом быстро вскакивает. Ах, ах, ад, ад, гиена огненная. Кабанова, Кабанов и Варвара окружают ее. Все сердце изорвалось. Не могу, не могу я больше терпеть. Матушка, Тихон, грешна я перед Богом и перед вами. Не я ли клялась тебе, что и не взгляну ни на кого без тебя? Помнишь, помнишь? А знаешь ли, что я беспутно без тебя делала? В первую же ночь я ушла из дому. Кабанов, растерявшись в слезах, дергает ее за рукав. Не надо, не надо, не говори, что ты? Матушка здесь. Кабанова строго. Ну-ну-ну, говори, коли уж начала. Катерина, и все-то 10 ночей я гуляла. Рыдает. Кабанов хочет обнять ее. Кабанова, брось ее. С кем? Варвара, врет она. Она сама не знает, что говорит. Кабанова, молчи ты. Вот она что. Ну, с кем же? Катерина. С Борисом Григорьевичем. Удар грома. Ах! Падает без чувств на руки мужа. Кабанова, что, сынок, куда воля-то ведет? Говорила я, так ты слушать не хотел. Вот и дождался.